А пока я буду дожидаться стоящей работы. Мне придется сидеть у тебя на шее, — сказал я. Это замечательно. Я просто в восторге. Она подняла голову и посмотрела на меня с тревогой. Я же твой друг, Хэри. Когда ты найдешь работу, я брошу все. А до тех пор буду расписывать горшки. На то мы и друзья. Спасибо, что разъяснила. Хэри, ты меня волнуешь. Ты сам не отдаешь себе отчета, как ты изменился. В тебе столько злости и горечи. Ты должен постараться забыть. У нас вся жизнь впереди, и это твое отношение... Понимаю. Я встал с кровати. Извини, возможно, после 3,5 лет тюрьмы и ты стала бы такой. Я сварю кофе. Будет от меня хоть какая-то польза. Все это происходило со мной 2 года назад. Возвращаясь мыслями к тому времени и вспоминая все в ином свете, я понимаю, каким же слабаком я оказался. Я позволил той расставленной мне ловушке и тюремному заключению сломить меня. Не было во мне злости и горечи. Меня съедала жалость к себе. Будь я крепче на излом, я продал бы бунгало, отправился с Ниной в какое-нибудь место, где меня никто не знает, и начал бы новую карьеру. Вместо этого в роли великомученика я шатался в поисках работы, которой не было для меня в этом городе. Следующие 10 дней я бродил, делая вид, будто ищу мифическую работу. Я говорил Нине, что весь день провожу в поисках, но на самом деле, сделав пару звонков и получив отказ, находил пристанище в ближайшем баре. Когда я служил в газете, я редко выпивал, но теперь пристрастился к спиртному. Виски стало для меня волшебным избавителем от реальности. После 5-6 рюмок ничто меня не трогало. Мне становилось все равно, есть у меня работа или нет. Я мог вернуться домой и, не чувствуя себя подлецом, наблюдать за тем, как вкалывает Нина. Порядком накачавшись, я с большей легкостью врал ей. Сегодня утром я говорил с одним парнем. «Похоже, мы с ним столкуемся», — сообщал я Нине. «Он переговорит с партнером и закажет мне серию статей об их гостинице. Если дело выгорит, это верные 300 в неделю». Не существовало в природе ни парня, ни партнера, ни гостиницы. Но обман придавал мне вес. А для моего «я» необходимо оставаться в глазах Нины значительным. Даже будучи вынужденным брать у нее $10, я пытался сохранить свое лицо, заверяя ее, что вот-вот получу деньги. Но со временем однообразная ложь теряет свежесть, и я начал понимать, что Нина мне не верит. Она совершала ошибку, притворяясь, будто ни о чем не догадывается. Ей бы разоблачить меня, и тогда я вернулся бы из мира иллюзий, но она не сделала этого, и я продолжал пить, обманывать ее и катиться вниз. И вот однажды днем, когда я сидел в баре и смотрел на море, началась та история, которую я собираюсь рассказать. К 6 часам вечера я уже изрядно набрался. Пропустив 8 рюмок виски, я созревал для 9-й. Мне нравился этот маленький, тихий, немного запущенный бар. Никто не мешал мне сидеть в углу и смотреть через открытое окно на людей, отдыхающих на пляж. Я заходил сюда 5-й день подряд. Бармен, высокий, полный мужчина с лысиной на голове, узнавал меня. Он, казалось, понимал мою тягу к виски. Стоило мне прикончить очередную рюмку, как он подносил мне следующую. В баре было мало народу. Время от времени забредал новый посетитель. Выпив и посидев немного, он выходил на улицу. Это были люди вроде меня, без якоря, одинокие, старающиеся убить время. В углу, возле моего столика, находилась телефонная кабина. Из-за стойки бара она не просматривалась. Она редко пустовала. Мужчины, женщины, парни и девчонки заходили в будку, звонили, а затем покидали ее. Автомат был самым оживленным местом в баре. Потягивая виски, я наблюдал за будкой. Это занимало меня. Давая волю разбуженному алкоголем воображению, я старался угадать, что за человек стоит за застекленной дверью, о чем он говорит. Я наблюдал за выражением его лица. Некоторые, разговаривая, улыбались, другие нервничали, третьи, казалось, неубедительно врали, как это делал я. У меня на глазах разыгрывался спектакль. Бармен поставил передо мной 9-ю рюмку. На этот раз он застыл у столика, и я понял, что пора расплачиваться. Я протянул ему последнюю 5-долларовую бумажку. Он заговорщически улыбнулся, давая сдачу. По его улыбке я понял, что он умеет распознать в посетителе законченного алкаша. У меня возникло желание подняться и заехать кулаком в его тупую рожу, но я взял сдачу. Когда же я стал искать мелкую монету для чаевых, он снова улыбнулся мне и направился к стойке. Именно в этот момент, когда я почувствовал, что бармен понимает, какую пьянь он обслуживает, мне стало дьявольски стыдно. Я испытал такой непереносимый стыд, что готов был выйти из бара и броситься под автомобиль. Но такой поступок требует мужества, а мое мужество осталось в камере номер 114. Я не брошусь под машину. Я останусь сидеть здесь и пить до отупения. Это приятнее и легче. В бар зашла женщина. Она направилась к телефонной кабине и захлопнула за собой дверь. На ней был облегающий свитер канареечного цвета и белые брюки. Глаза ее скрывали солнцезащитные очки. В руках женщина держала бело-желтую пластиковую сумочку. Ее крепкие, пышные, туго обтянутые брюками бедра сразу привлекли мое внимание. Даже трезвый и уважающий себя человек не смог бы оторвать взгляда от ее ягодиц, когда она шла к телефонной будке. Я же был человеком пьяным, опустившимся, поэтому пялился без стесня. Женщина закрыла за собой дверь будки, и я, потеряв из виду привлекательную часть ее тела, поднял глаза, чтобы рассмотреть лицо незнакомки. Она была весьма красивой блондинкой, лет 33, с точеным, точно мраморным профилем. Я выпил половину 9-й рюмки и снова стал наблюдать за женщиной. Я не мог определить, приятен ей разговор или нет. Солнцезащитные очки делали догадки невозможными. Она говорила кратко, деловито и провела у телефона меньше минуты. Выйдя из будки, она прошла мимо моего столика, не удостоив меня взглядом. Какую-то пару секунд я любовался ее стройной спиной, крутыми изгибами бедер, пока женщина не скрылась за дверью бара. Я достаточно много выпил, чтобы подумать, будь я холост, обязательно приударил бы за ней. Женщина с такой фигурой, самообладанием и лицом, рассуждал я, должна быть восхитительной в постели. Если это не так, то жизнь еще большая иллюзия, чем я представлял. Любопытно, кто она? Одежда на ней дорогая. Такую бело-желтую сумочку не купишь в лавке старьевщика. Бело-желтая сумочка. Женщина внесла ее в будку, но я не заметил сумочки, когда она выходила. Я так нагрузился, что думать стало для меня непосильным трудом. Я наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Она зашла в будку с сумочкой в правой руке. Вышла она с пустыми руками, это точно. Я прикончил виски и дрожащими руками зажег сигарету. «Ну и что?» — сказал я себе. «Возможно, я не заметил сумочку». Внезапно сумочка приобрела для меня значение. Она стала важна, потому что я хотел доказать себе, что не совсем уж в дрободан. Я неуверенно поднялся на ноги, прошел к будке и открыл дверь. Сумочка лежала на полке. «Ну, сукин сын, — сказал я себе, — ты же треск, как стеклышко. Ты сразу заметил, что она оставила ее. Ты же держишь выпивку как... В общем, голова у тебя крепкая. Теперь надо продолжать, — говорил я сам себе. Заглянуть в сумочку и выяснить, кто эта женщина. Потом взять сумочку и, сообщив бармену, что она забыта в будке, иначе первый же полицейский, увидев на улице мужчину с дамской сумочкой, может его зацапать, отнести ее женщине домой. И кто знает, может, она отблагодарит за это чем-то более существенным, чем поцелуй. Вот до каких мыслей я надрался. Бывший заключенный барбер, ежеминутно готовый нажить себе неприятности. Я шагнул в будку, прикрыл за собой дверь и схватил сумочку. Оглянувшись, убедился, что никто за мной не подсматривает. Никто не следил за мной. Я повернулся к залу спиной, достаточно широкой, чтобы загородить все стекло, и снял трубку. Сделав этот хитрый ход и придерживая трубку возле уха, я открыл сумочку и стал изучать ее содержимое. Там находились золоченые сигаретница и зажигалка, брошь с бриллиантом, стоившая не менее $1500, водительское удостоверение, пачка купюр. Сверху лежала 50-долларовая бумажка. Если остальные имели то же достоинство, в этой симпатичной пухлой пачке было примерно 2000. От одного вида этих денег меня прошиб пот. Сигаретница, зажигалка и брошь с бриллиантом меня не интересовали. Их владельца установить несложно, но я понял, что толстая пачка денег волнует меня слишком сильно. С этой суммой в кармане мне не придется завтра утром просить у Нины пятерку. Мне не придется просить у нее денег ни послезавтра, ни в последующие дни. Этих денег мне хватит, чтобы найти работу, если даже я не брошу пить. Я не мог двигаться. Меня не просто парализовало, я потерял голову. Если эта богачка такая раззява, что оставила в будке деньги, она заслуживает, чтобы ее обчистили. Затем откуда-то издалека донесся тихий голос, принадлежащий мне. «Ты что, рехнулся? Это же воровство! Если тебя с твоей судимостью схватят, загремишь 10 лет. Положи проклятую сумочку на место и убирайся отсюда. Что с тобой? Хочешь провести в камере еще 10 лет?» Но голос этот был слишком слаб, чтобы оказать на меня воздействие. Я нуждался в этих деньгах, таких доступных. Всего-то надо было взять их из сумочки, спрятать в карман, закрыть сумочку, положить ее обратно на полку и смыться. Бармен меня не видел. В будку постоянно заходили люди. Деньги мог стащить кто угодно. Мне захотелось взять их. Они были так нужны мне. И я взял их.